Здесь были два пруда, опустевшая ферма с общественной баней и картофельные поля за огородами, усаженными луком, морковью и огурцами. Их пригнали сюда в начале осени. Тогда как нарочно зарядили проливные дожди. Люди, лошади, телеги, грузовики вязли в русской грязи, обозначенной на картах вермахта как дорога от Смоленска на юго-восток до Людиново и оттуда уже до станции Борятино, где располагалась в одну минуту разбитая штуками крошечная русская авиабаза. От Борятино до Хизны дороги по европейским меркам не было вовсе. Из-за непролазной грязи и постоянной смены направления движения путь от ближайшей железнодорожной станции занял почти 2 недели. На ночлег приходилось останавливаться где попало. Никаких постоялых дворов, никаких частных магазинов здесь не было и в помине. Солдаты слышали, что Россия совсем не то, что Франция или, скажем, Польша, которую они пересекли по железной дороге, погрузившись в вагоны еще в Дрездене, но они не могли даже предположить, насколько она не похожа на эти понятные и покорные страны. Это был другой мир, другой континент и, в конце концов, чужая планета. Ральфа поражали жилища русских, а их внешний облик и даже домашний скот отличались от всего того, что приходилось видеть в сопредельных странах. По европейским меркам, бескультурье в сельских районах было тотальным. За весь переход Ральф лишь однажды увидел настоящий ватер-клозет в помещении бывшего санатория, где его часть остановилась на ночь, но чаще всего артиллеристы предпочитали ночевать под открытым небом, так как дома им казались слишком грязными и неуютными, к тому же кишели насекомыми. Это уже после, зимой, любое теплое помещение представлялось Ральфу и его товарищам земным раем. Человек ко всему привыкает, в конце концов. Солдаты, особенно в первые победоносные недели кампании, вели себя с местным населением достаточно корректно, если, конечно, оно хотя бы с виду демонстрировало лояльность к вооруженным силам Рейха. Но, наблюдая за бытом этого народа, даже самые образованные невольно задавались вопросом, можно ли считать его равным по развитию великим западноевропейским нациям, если он позволяет властям так над собой измываться. Преодолев лишение похода, перепачканные в глине, до предела утомленные, но все еще веселые и по-детски уверенные в себе, солдаты, встретив на своем пути от станции до места дислокации лишь только природные преграды, вышли к огромному яблоневому саду. За ним виднелись соломенные крыши и покрытые преимущественно синей краской оконные рамы бревенчатых домов русских крестьян. Дивизион остановился в 150 метрах от границы сада, рядом с нетронутой войной пилорамой. Ральф вытер грязным рукавом пот с лица, вздохнул с облегчением, предвкушая скорую награду за лишение многокилометрового пешего перехода, горячую печь, стаканчик шнапса и крепкий сон в десятках километров от линии фронта. Русские упорно оборонялись. Сталин не щадил своих людей, затыкая тысячами подданных бреши в обороне, бросая их лавинами под свинцовый град. К осени, впервые с начала войны, русским даже удалось добиться превосходства в воздухе. Но все же Красная Армия продолжала отходить на восток, к Москве, оставляя города, теряя военную технику и живую силу. На днях сообщили, что части вермахта вступили в Брянск, взяли Медынь, а 12 октября войска 4-й армии захватили Калугу. В ходе боев в зоне ответственности группы «Центр» было уничтожено 8 русских армий. В плен попало почти 700 тысяч человек. Пленные. Раньше Ральфу не приходилось видеть столь унылого зрелища. Толпы несуразно одетых, голодных русских покорно плелись в сторону Смоленска, почти неохраняемые. Казалось, над этой растерянной толпой витал ангел отчаяния. Многие падали замертво прямо на дороге от полученных ран и нечеловеческой усталости. Имелись основания верить, что резервное подразделение, в котором числился дивизион Ральфа, уже вряд ли вступит в бой на московском направлении. Фюрер обещал, что еще до конца года в столице Советов пройдет победный парад германской армии, и даже бывалые солдаты, которых зачастую раздражала рассчитанная на ум и проницательность богемных барышень риторика фильмов Министерства пропаганды, уже начинали верить, что большевистской стране наступает капут, а вместе с ним придет долгожданный отпуск и даже, почему бы нет, приятное путешествие домой или в итальянскую Лигурию, в милый городок Сан-Ремо, где целых 2 месяца стоял учебный полк и Ральф Ханс, и еще 948 немцев ждали отправки на восток, купаясь в море и по случаю попивая домашнее итальянское вино.